Аграф, выручай, ищи, кто упер бревно. Аграф, ну ты же собака, унюхай. РРР, пес, я хотел сказать пес. РРР, шашлык, найдем бревно и пойду за Мариную. Конечно, сам пожарю. Разве бабы смогут нормально шашлык сготовить? Первая порция твоя, ладно, и вторая тоже. Хорошо, три твоих, не борзей. Вот молодец, ищи хабар. Ну что, залетчики, усмехаюсь, вы попали. Пух за шашлык вас всех сдаст. Так что колитесь, может, я вас раньше наказать успею. Нервно оглянувшись в ту сторону, откуда раздавался голос Степаныча, Листик взялся колоться. Мажор, ты не поверишь, мы просто решили провести эксперимент. Какие бутылочки, как взрываются. Ты же понимаешь, что без этого я не могу рассчитать воздействие. А предупредить, ты там рванешь, а мы что должны думать? Так я Степанычу уже сказал. Что ты мне сказал? Удивленно вопрошает прапор, как раз выскочивший из-за угла, вслед за Пухом, который, в свою очередь, особо не задерживаясь, обнаружил пропажу. Граф, а вот оно, нашлось. Вы зачем его сперли? Далее последовал простой русский мат. А вот интересно, как система переводит все эти трехэтажные идиомы. Вон как загибает. Так, стоп, громко хлопаю в ладоши. Степаныч, угомонись. Сейчас разберемся, что эти вредители задумали. Тебя Листик предупреждал? О чем? О том, что взрывы устраивать собрался. Хм, прапор в задумчивости пялится в небеса, постукивая указательным пальцем по губе. Чисто теоретически, да. Фактически, нет. Как так нет? Подпрыгивает на месте Листик. Я же тебе сказал, не отдам, потому что мне надо эксперименты провести. Ну так я тебе и выделил 5 штук под это дело, соглашается прапор. А ты, смотрю, 2 сумки схватил. Да что я могу с 5 штуками сделать? Надо же еще проверить, может ли их Мальвина детонировать. А то прикинь, мы на захват, а она как даст ультразвуком. Ты же еще одно озеро не хочешь? Ага. Кажется, зачем Лакисса с ним увязалась, понятно. Листику та же самая мысль в голову пришла, что и мне, до этого. Ты мне брось казенное имущество разбазаривать. Закипает прапор. Еще и девочку в свои махинации вовлек. Маньяк, молот, орет балагур, ходи сюда. Дело есть. Чего? Алижа выглядывает из кузницы. Прикинь, а твоя красавица с маньяком в лес собралась? Ржет этот провокатор. С кем? Напрягается наш друг. Так с Листиком же. С Листиком, пусть идет, он маньяк, но не сексуальный, отмахивается Олег, ныряя обратно. Ты чего творишь? Возмущается Мальвина, глядя на Вована. Забудь, Листик, слегка пожимает руку Лакисы, вечерком сядем, обмозгуем, как ему отомстить, встряхивает одну из сумок, тем более что есть чем. Эй, братишка, я же чисто разрядить обстановку, так сказать, отвлечь внимание начальства хотел, а ты, ой-ой, делает обиженный вид балагур. Разрядить, говоришь? Листик поднимает сумку на уровень лица. Все нормально, подруга, я уже придумал страшную мстю. Эй, да ты чего? Не на шутку обеспокоился балагур, ибо, как известно, у Листика чувство юмора своеобразное, точнее его совсем нет. А ну отдай. Степаныч мертвой хваткой вцепляется в сумку и тянет ее на себя. Не позволю казенное имущество разбазаривать. Да какое же оно казенное? Возмущается Листик и тянет к себе. Мне для дела надо. А ну тихо. Рявкаю во весь голос. А ну смирно. Строится по росту. На первый-второй рассчитайся. Первый-второй, первый-второй, первый раф, первый-второй. Отставить. Пух, ну ты-то куда влез? И если уж встаешь в шеренгу по росту, то тебе надо последним вставать. Раф, пес с сомнением выходит из построения, осматривает всех суровым взглядом и пристраивается рядом с Листиком, который стоит с краю, как самый высокий. Пух, ну ты же не выше всех, прикрыв лицо пятерней, качаю головой. Раф, оттолкнувшись передними лапами, пушистый обормот цепляется ими за плечи Листика, тем самым вставая вертикально. Ладно, согласен, так ты явно выше, киваю, но ходишь-то ты на 4 лапах. Раф, бросает свой упор и, как в цирке, пытается шагать на 2. И ведь, что интересно, умудрился дочапать так аж до любимого хозяина, и только тут, потеряв равновесие, чуть не свалился вместе со мной. Но я парень крепкий, поэтому удержал, за что был тут же радостно зализан. Пух, фу, хватит, отталкиваю от себя эту псину. А тот, радостно гавкнув и крутнувшись пару раз вокруг себя, оббегает шеренгу, подает голос там, напоминая о бревне, и, вернувшись, садится перед Степанычем. Раф, погодь, сейчас звездюлей получим и пойдем мутить. Прапор треплет песика между ушей. Кстати, мажор, чтоб ты понимал, бревно реально дорогое. Не совсем понимаю почему, но их в караване везли, который бандиты взяли. И девки освобожденные указали, что груз ну очень дорогой, как полкрепости. Ну это я загнул, конечно, но не исключено. Надо еще выяснить у местных. Выясняй, соглашаюсь. Спиди, хватайте бревно и тащите его, куда товарищ прапорщик укажет. Есть, товарищ лейтенант. Выпейте в грудь, радостно гаркает охотник, и переходите в его подчинение на весь день. Радость пропадает с лиц бойцов, но спорить они не решаются. Не считайте меня самодуром, оно понятно, что их припрек Листик и парни, по сути, выполняли приказ. Но у нас, как в армии, никто не уйдет безнаказанным. Тем более, что Степанычу реально нужна помощь. А теперь с тобой, тычу пальцем в Листика, верни одну сумку Степанычу. Мажор, да там этих бутылочек несколько тысяч, взвывает белугой Листик. Мне же надо проверить, не только, как взрываются по одной, но и как связки работают. И еще есть идея дистанционного взрывателя. Вон Фарин подъехал, а он говорил, что в крепости есть необходимое, чтоб соорудить. Дистанционные, радостно потираю руки. Степаныч, верни ему сумку. Степаныч, верни, так надо. Все, разбегаемся. Стойте. Тормозит всех балагур. А бревно-то зачем сперли? Так сидеть на нем. Удивленно выпучивает глаза Листик. А лавочку взять? Мне на бревнышке лучше думается. Чуть смутившись, поясняет Листик. А ну верните обратно. Командую охотникам, которые уже успели поднять и понести свою ношу. Садимся на бревно. Я, Степаныч, балагур и Листик. И сразу такая ностальгия нахлынула. Как будто, сейчас из-за угла выскочит Рогожин и рявкнет. Кого сидим, зачем ждем? Схватили и побежали в казарму. Маловато бревно. Чуть качнувшись, сообщает Степаныч. У нас побольше было, соглашается балагур. Не те ощущения, поддерживает Листик. А по дороге сюда здоровенную лисину видел, задумчиво тру подбородок. Давайте припрем и свалим взрывом. Тут же загорелся Антошка. А то мне джин в прошлый раз не позволил. Глава 9. А, твою дивизию. Ору благим матом. Подтянув ноги, удается не зацепиться о торчащие на гребне горы камни. Но что толку, если ветер несет меня прямо в отвесную стену? Если об нее не размажусь, так и землю в лепешку расшибусь, и никакой парашют не поможет. Слетал, называется, посмотреть. И кто, спрашивается, во всем виноват? Правильно, балагур. Мажор, а давай я на пухе слетаю, посмотрю вокруг. Вдруг вражины к нам через горы припрутся, да потом сверху сюрпризами закидают. Сигналок-то там нет. И вот тут произошли два события, одновременно. Первое. Это я сообразил, что когда мы полезли в крепость, никто про сигналки не подумал, а могли бы встрять. К счастью, в крепости они стоят только на внешней стене, ибо считается, что через горы пройти невозможно, но все равно упущение. А второе, это то, что Пух сказал балагуру, куда он может идти, эмоционально и возможно матом. Рф, рф, ррр, и подозрительно так, стал обходить балагура сзади, туда, где филейная часть. Вован, понятное дело, сразу вкурил, что идея у него не очень хорошая, поэтому тут же переобулся. Но лучше, конечно, если ты сам. Пух же у нас кого попало возить не будет, только командира. Он же у нас гвардейский пес, можно сказать элитный, красавец. Вон какие у него клыки. Не, ну, чего он скалится-то? Пух, ну, я же пошутил. Мы ж с тобой корифаны. Разве можно к корешу сзади подкрадываться? Неправильно это. Рав, пушистый обормотыш на задницу сел от такого наезда. На всякий случай отодвинувшись от балагура, с сомнением смотрит на меня. Рав, не надо, еще заразишься от него неадекватностью. Но слетать посмотреть бы не мешало. Ты как, сможешь со мной лететь? Или Семена на разведку отправим? Рав, рав. Пух принимается скакать, то прижимаясь грудью к земле, то высоко выпрыгивая вверх. Народ, что стоял вокруг, тут же бросился в рассыпную. Да уж, если этот теленок начинает радоваться, то лучше гаситься, стопчет и не заметит. К примеру, тот же молот может и не упадет, если его толстой задницей зацепит, но если кто из девочек подвернется, сметет и не заметит. Кстати, вот как раз, рыжая нека с именем Лика вовремя не сообразила и пошла в полет, прямо на меня. Хотя, учитывая, с какой силой она в меня врезалась, кажется, это не пух ее смел, а она отпрыгнула. Но должен похвастаться, я не упал. Хотя, думается мне, эта кошатина именно этого и добивалась. есть у меня некоторые подозрения. Иначе, зачем она, прижавшись ко мне третьим размером груди, лизнула меня в ухо и протянула? Муререр, аж мурашки по спине, целым табуном пронеслись. А это повисла такая и муркает, типа все сил нету, покалечила злая собачка. Вот мне только этого не хватает. Балагур, забери травмированную и отнеси Кэзи на лечение, делаю вид, что прям беспокоюсь. Но эта кошатина тут же отцепилась и заверила, что уже в порядке, и не надо ее носить. Капец. Хотя, конечно, деваха симпотная и весьма фигуристая. Но, ну его нафиг. В общем, полетели мы с Пухом в небеса. Никогда не замечал, но оказывается, у него размах крыльев может увеличиваться. А я все гадал, как он эти туши таскает. А ларчик просто открывался. Вот интересно. Система в глюке, а Пух летает. Значит, это не от нее зависит. Это его личная магия, хотя о чем я говорю, Пух даже перед попаданием на Эдем уже был уникален, а теперь так и вообще, он, можно сказать, брат мой, ибо в нем есть частичка силы Всеслава, но не только его, а еще и Хель. Вот так-то. В общем, не врали слухи о непроходимости гор. Стоило подняться вверх, как стало видно, что крепость на самом деле перекрывает ущелье, и горы вокруг — это сплошные разломы и трещины, но в нагрузку там еще и дует ветер, и не просто дует, а крутит и вертит. И зачем я решил спуститься пониже? Приключений захотелось, а их есть на Эдеме. Нас с Пухом подхватил воздушный вихрь, закрутил, завертел, его в одну сторону, меня в другую. Так я вниз башкой и полетел. Хорошо хоть не растерялся и вспомнил о парашюте. Тот послушно раскрылся над головой. Но что толку с таким ветром? Три раза туманный купол скручивало, и я камнем летел вниз, но раз за разом открывал вновь. При этом каждый раз чувствуя слабость, с каждым разом все сильнее. Вот так-то, не берется ничего из ниоткуда. Если этот свернется, может и не хватить сил создать новый. Или вот, врежусь в скалу и не смогу удержаться. А врежусь я, чувствую, сильно. Ой, сильно и больно. Надо сгруппироваться и принять удар на ноги. При этом еще умудриться не напороться на торчащие острые камни. И тут удар в спину, аж дух вышибло. Справа и слева от головы появляются лапы, которые пытаются меня обнять, а в ухо жалобно скулят. Пух, улетай, спасайся. Ору благим матом, пытаясь оттолкнуть от себя этого суицидника. Но вместо этого крепкие зубы впиваются в ворот, и злобно рыча пушистик пытается, что есть силы махая крыльями, сопротивляться ветру. Ты не сможешь погасить скорость. Брось меня, эррр, а черт с тобой. Завожу руку за спину и пытаюсь обхватить Пуха. Ворот отпусти, задушишь. Эррр, попробуй посадить нас, пешком пойдем. Пух расцепляет зубы, а я, убрав парашют, чтоб не мешал, вцепляюсь в пса руками и ногами. Так у него аэродинамика получше будет, чем когда на спине сидел. Выворачиваю голову в попытке рассмотреть, как там наши успехи. Не хотелось бы влететь башкой в камешек. Пух закладывает вираж, неся нас в сторону, но стена все равно неумолимо приближается. И вот когда казалось бы, все, сейчас я хребтиной влечу в эти самые торчащие камни, как скала обрывается, и теперь ветер несет нас вдоль ущелья. Но впереди снова будет стена, и если не в эту, так в другую врежемся. Пух, снижайся, а то нас размажет. Рраф, заявляет этот паразит и, усердно работая крыльями, набирает высоту. Не буду вам рассказывать о том, как мы выбирались. Это было эпичное приключение, такое даже врагу не грех пожелать. Крутило нас и мотало по-страшному, но я держался, а Пух работал крыльями. Скажу только, что спину мне все-таки неплохо так располосовало, когда перелетали очередной гребень. Очередным порывом ветра швырнуло, вот и шоркнулся, но рук не разжал. Выбрались. Этот летающий камикадзе нас вытащил, и на последнем издыхании брякнулись на землю, не долетев до крепости буквально метров 300. Лежу и обнимаю крепко так землю. Как же хорошо. Рядом тяжко дышит Пух и счастливо щурится. Ты почему не бросил меня? Строго так вопрошаю. Но этот обормот, повернув ко мне мордашку, высунул язык и тяжело задышал, прям как настоящая собака. Глупый вопрос. Да, улыбаюсь, а самого душат слезы счастья от того, что у меня есть такой преданный друг. Пес довольно кивает, но неожиданно вздрагивает, прижав уши к голове и поскуливая, ползет в мою сторону. Эй, ты чего? Обеспокоенно оглядываюсь по сторонам. Или ты ранен? Ты что, ранен? Где? А ну покажи. Вскакиваю и бросаюсь к Пуху, но тот, скуля, пытается ткнуться мне в живот, и тут на меня накатывает, я чувствую его боль, тяжкую душераздирающую боль. Пытаюсь ощупать песика, найти рану. Проверяю лапы, не сломал ли, и лишь спустя минуту до меня доходит, что кроме боли еще есть и стыд. Пух увидел мою разодранную спину. Мой маленький преданный глупыш, мы живы и это главное, а спину Изи починит. Все хорошо, сейчас отдохнем и пойдем в крепость. И прекрати лизаться. Да-да, я тоже тебя люблю. И вот мы бодрым шагом направляемся в крепость. Но вы же не думаете, что на этом крылатые приключения закончились. Точнее не так, приключения крылатых. Да нет же, речь не о пухе. Ему на сегодня точно приключений хватило. Так и вижу в глазах желание раскулачить Степаныча на лишнюю порцию шашлыка и тихонечко обложившись вкусняшками полежать. Но это вряд ли. Дед раньше вечера не начнет жарку. Мясу-то промариноваться надо. А пока, нам на пути попались молот, балагур и хан с листиком. И естественно одна щебутная лакисса. А куда без нее? Тут взрывы же. Интересно. Да-да. Листик все-таки исполнил свою мечту и свалил лисинку при помощи взрыва. И ведь умудрился не расколоть на части. Ума не приложу, как ему удалось это. И бревнышко такое зачетное. Молоту и балагуру едва рук хватает придерживать на плечах. Марик с умным видом прет на плече топор. Сучки, наверное, обрубали. Ну и листик в припрыжку со своими сумками. А Мальвина красиво идет, покачивая бедрами. Вот что у нее хорошо получается, так это быть красивой. Этого не отнять. И опять же речь не о ней. Тем более, что в данный момент она вышагивает без крыльев. Оно и верно, так вид лучше. Но речь все-таки о Лакиссе. Да нет же, это не Изи. Ну как, мне удалось создать интригу. Братва, а чего это вы молоту с балагуром не помогаете? Вопрошаю на подходе. Да ну их, отмахивается листик. Нервные. Не так держите, не туда давите. А что делать? Нам-то на руках нести надо. Эти два лося на эдемских харчах отъели рожи, теперь строят из себя великанов. Листик. Эф, пыхтит балагур, мы всегда выше всех были. Мажор, они реально равновесие сбивают. Мы лучше сами, поясняет этот бред молот. Правда, а ли же у меня сильный, восторженным голосом вопрошает у меня Мальвина, развернувшись и топая спиной вперед. А я типа слабак, возмущается Вован. Ммм, ты тоже сильный, но ты у Фаськи с тоской, а у меня Алижа, потряхивая сиськами при ходьбе, выдает Мальвина. Ой, а кто это летит? И тычет пальчиком в небеса. Оборачиваюсь. Действительно, кто-то летит. Может птица? Развожу руками. Нет, это не птица, качает головой глазастый хан. Молот, стопе, перекур. Тут же подает голос балагур. Да тут и птица осталась. Возмущается Олег. Я посмотреть хочу, а потом снова поднимать, потому что ты любопытный, тогда бегом, давай. И эти два бугая, еще минуту назад пыхтящие под тяжким весом, рванули вперед, чуть ли не в припрыжку. То есть, они придуривались, что им очень тяжело. Задумчиво чешет в затылке листик, глядя вслед этим прохиндеям. А ты сомневался? Усмехается хан. Однако мысль верная, давайте на стену поднимемся, а то деревья мешают рассмотреть, кто там летит. Так и сделали, при этом наверху нас уже ожидали Олег с Вовкой, которые ожесточенно спорили. Балагур, я тебе говорю, это не птица. Молот, не втирайте мне очки, я таки вижу, что это не самолет. Я вас удивлю, хлопает по плечам горячих гвардейских парней хан, это даже не Супермен, это Лакисса. Почему именно Лакисса, а не Лакис? Удивляюсь. Или вообще не ангел? Потому, что ноги голые, усмехается Марик. Мужики у них в штанах, а ангелы вообще в балахонах ходят. Глазастый уважительно покачиваю головой. А спустя некоторое время, он еще и добавил. Это Ирин, они с Пашей в песочнице оставались. Ирин, тут же заинтересовалась Мальвина, и давай радостно махать конечностями. Лиска, а? Спустя некоторое время раздается сверху и к нам пикирует темноволосая красотка. Уи, да уж, встретившиеся подружки это катастрофа, особенно когда одна из них с крыльями. Чуть не смахнули нас вниз, попрыгали, пообнимались, и казалось бы, все, можно узнать, зачем к нам гостья пожаловала, но, Ириен, пришлось быстренько разбегаться по сторонам, ибо присоединившаяся к вакханалии Изи это уже опасно, и ведь как в воду глядел, Мальвина умудрилась оступиться и полететь вниз, но несмотря на ее безалаберность, реакция у девушки хорошая. Сорвав с головы шапочку-маску, расправила крылья, и даже не коснувшись земли, вспорхнула обратно. Так, а ну угомонились. Терпение у меня заканчивается. Свалили скакать и радоваться вниз. Ой, извините, Ирин забавно смутившись зашаркала ножкой, а я по делу. А я думал в гости, усмехаюсь. Лаки прислал или седой, Лаки, и, посмотрев по сторонам, тихим голосом попросила: «Отойдем, мдя-я-я». С одной стороны, новости нерадостные, а с другой очень даже хорошие. Итак, система заработает очень нескоро, ибо, с одной стороны, дедушка немного перемудрил с разрушениями, а с другой Эдем собираются атаковать. Как известно, здесь много вкусного, а кому-то не хватило. Поэтому к планете идет большой флот, чтобы дать пинка тем, кто сейчас тусуется в звездной системе. Эти же ребята в свою очередь подтягивают свой. В общем, ожидается мясорубка, соответственно, будет поднят щит вокруг Эдема, и на его поддержание переведут почти все ресурсы. Не исключено, что это происки Лос, поэтому все на стреме. Даже Лаки с Эдемом ругаться перестали, хотя сама она вряд ли полезет. Все-таки дедушка может явиться, а его она побаивается. А вот наслать миньонов своих попытаться ослабить защиту может. Но да ладно, это все высокие материи. Нас касается только то, что мы, по сути, предоставлены сами себе. И еще радостная новость. Наши хранители устроили геноцид живности в песочнице, так что пару-тройку дней и они смогут пройти порталом. Это если он по случаю не накроется, а то всего можно ожидать. Апокалипсис у нас или нет, но это еще не все. Оказывается, главная причина прилета Ирин – это то, что завтра прибудет жрец храма. Это чтоб мы по ошибке не приняли их компанию за бандитов и не нахлобучили по дороге, а то опыт есть. Выходит, Лаки не в курсе, что мы тут уже немножко захватили бандитское логово. Ой, как интересно. Это что ж получается, система не следит за нами, и боги не в курсе происходящего. Это хорошо, что Ирин меня в сторонку отвела, а то боюсь, балагур под такое дело обязательно бы какую-нибудь дичь предложил совершить. Или Лаки, тот тоже еще тот затейник, неясно кто хуже. Или я сам чего-нибудь придумаю, что, у меня дури мало что ли? Вот как-то так и живем, зато не скучно. Ирин вон попросила водички попить и собралась лететь обратно, но бравый прапор возмутился, дескать, разве можно так эксплуатировать такую красавицу, гоняя туда-сюда. Ирин засмущалась, двухцветная нека, Крета зашипела, бросая на нее угрожающие взгляды. Подозреваю, что хвостатая красотка серьезно запала на нашего Степаныча. Не просто так же, она была против того, чтоб свалить, когда кошки побег замышляли. Но старого ловеласа на мякине не проведешь. Подкрутив ус, он тут же заявил: тут пух шашлыков заказал, через пару часиков начнем делать. Никто не скажет, что прапорщик Иванов гостя не накормил. Рав, раздалось возмущенное. Как так, тут кое-как выпросил лишнюю порцию для голодающего себя, а они берут и раздают. Спокойно, усмехается дед, я с запасом намутил, еще останется. Рав, пес аж лапой в ухо себе полез, проверить может там пробки. Никак ослышался, как такое может быть, шашлык и останется несъеденным, ну что шашлычка на дорожку, вкусненького, о, и приветливо улыбается. Ирин судорожно сглатывает. С кулинарными шедеврами Степаныча она успела познакомиться еще в песочнице. Тут же подключились Мальвина с Изи, начав уговаривать подругу. И та сдалась на свою голову. Девчонки смылись трепаться о своем. Мы с парнями озадачились вопросом ошкуривания бревнышка и отпиливания торцов. Все-таки валка леса взрывчаткой не способствует ровным срезам. Конечно, не всей толпой лисинку шкурили. Например, молот мертвой хваткой вцепился в Фарина, и они усвистали в кузницу что-то там мудрить. А вот ближе к вечеру, разогнав местное население по казармам и выставив часовых, стали наблюдать за тем, как Степаныч готовит. Прямо на площади соорудили нечто вроде мангала из кирпичей и принялись ждать. И ведь все начиналось весьма культурно, с пива. Потом появилось вино, и тут выяснилось, что Ирин не пьет, то есть не пила, пока это дело не заметил балагур, а вот я как раз отвлекся. Гонял пуха, который решил, что свою порцию шашлыка он может сожрать и сырым. Ага, так я этой наглой морде и поверил, он сперва мясом нарубится, а потом заявит, что ему обещали 3 первых порции, жареных, и фиг вы, что ему докажете. Обещал, гони. И вот пока мы вместе со Степанычем пытались пристыдить расхитителя запасов мясных продуктов, балагур заявил, что обидится, если Лакисса с ним не выпьет, ведь это же он такой красивый вытащил ее в мир. Подарил, можно сказать, свободу. В общем, куда ни окрепшей психике бывшего ангела, против аргументов прожженного авантюриста. Когда я вернулся, они уже на брудершафт пили. Пришлось дать Вовану пинка, нечего чужих лакис целовать. Не хватало еще, чтоб Фасяйтеся опять впали в ревность, или кто-нибудь стуканет ее мужу, по шее тот обидится. Оно понятно, что это всего лишь традиция, но она наша земная, а местные не в курсе. Но это все ерунда по сравнению с тем, что учудил я. После того, как все уже навернули шашлычка и, собственно, использовали его уже как закуску. Даже Пух с раздувшимся пузом просто лежал с куском мяса в зубах, размышляя о том, жевать его или пусть так полежит. Пьяненькая Ирин, обнимаясь с Мальвиной, выдала: «Подруга, какие у тебя все-таки волосы классные и цвет обалденный. Нравится?» Тут же заинтересовалась Алешкина зазноба. «Ага, ну так давай и тебя покрасим». «Нет», — грустно вздыхает Ирин, — «Лаки ругаться будет. Наши девчонки уже спрашивали, не мне одной же хочется». Но тот сказал «нет», мол, лакисы не клоуны. Черный цвет волос — это отличительный знак. Ангелы — блондины, лакисы — брюнеты. Гармония, и горестно вздохнув, подергала себя за белую прядку. Эх, Мальвина, понурив голову, принимается теребить такую же точно прядку в своей шевелюре. «Фигня», — возмущается Лаки, сидящий в обнимку с Лидой. «Мальвина не брюнетка, значит, уже не клеится. У вас отличительный знак — белая прядь». «Не еет», — трясет грива Ирин. «Нельзя идти поперек воли Бога. Мажор», — Лаки с ожиданием смотрит на меня. «Что? Ну ты же умный», — разводит руками. «Или что? Позволим всяким лаки и демам загонять в рамки стремления к прекрасному?» «Нет-нет», — выставляет перед собой руки девушка. «Он же меня накажет». «Не накажет», — потираю руки. «Вали все на меня. Скажи, что я тебя заставил». «Но тогда он тебя накажет», — мотая головой, с ужасом сообщает красотка. «Эф, фигня война», — отмахиваюсь, — «я у капитана Рогожина с крючка соскакивал», — отмазываясь. «А тут какой-то бог, даже не смешно». «Точняк», — поддерживает Балагур. «Я не смогу солгать своему богу», — грустно так сообщает Ирин. «Ща», — встав, направляюсь к девушке и, оказавшись перед ней, пафосно выдаю: «Ирин, ты должна подкраситься в...» — остервенело чешу в затылке — «в синий цвет». «Вот, я настаиваю». «В синий? Ммм». Девушка прикрывает глаза и прижимает руки к груди. «Но я не могу». Спокойно, покачнувшись, выставляю перед собой руки. «Сейчас я тебя буду заставлять». «Как? Если ты откажешься, я вырву тебе все перья». «Вот, ха-ха», — смеется девушка. «Да кто поверит? Ай, больно». Сквозь слезы смотрит на вырванное из крыла перо. «Красота требует жертв. Прячу добычу в карман, вдруг пригодится. Все, теперь можем считать, что я тебя заставил. Угрожал страшно. Ты ведь теперь веришь, что ощипаю?» «Не». Острый локоток Мальвины врезается в бок подруги. «Да». Строгим голосом отдаю приказ. «Так, Мальвина, тащи краску». «Так у меня нету», — разводит руками Лакисса. «Думаете, это могло остановить настоящих отморозков?» «Конечно же нет». Вопросом добычи синей краски разом озадачили синеки и валькирии, и гвардейские жены, и Изи, а под конец еще и Степаныч полез в свои запасы. Он, кстати, и варил там что-то, чем потом обмазали голову нашей гости. Хаем, да уж на будущее, Степанычу не только с похмелья не давать варить зелья, но и бухому тоже, ибо уж больно его синий цвет на розовый похож. Ага, розовая лакисса с белой прядью. А что, красиво. Зачем я вообще об этом рассказываю? Ну так ведь, благодаря этому событию, моей заветной мечте было суждено осуществиться. Но этот момент еще не настал, зато вместо завтра прямо посреди нашего сабантуя, часовой сообщил о приближении гостей. Жрец храма Эдема явился раньше времени. Вот так вот, только решили расслабиться, а тут гости. А мы не в кондиции. Зашибись. Глава 10. Да уж, встречать дорогих гостей явно не наш профиль. Можно сказать, повезло, что жрец оказался молодым парнем, а не седым дедушкой. Точно бы инфаркт получил. И да, я не оговорился, седым дедушкой. Еще один нюанс мироустройства Эдема. Например, в прибывшей делегации было несколько пожилых людей. Честно, я офигел, думал же здесь все молодые, но нет. Задал позднее вопрос Семену, дескать, что же ты, морда пернатая, не сказал об этом. На что получил очень логичный ответ: а что меня кто-то спрашивал? Вот и скажите мне, как в таких условиях работать? О чем я еще не спросил Семена? Хороший вопрос. Как узнать, о чем не спросил, если не знаешь, чем бы поинтересоваться? Вот, например, а что происходит с местным после того, как он умирает? Ведь, как я понимаю, как таковой смерти на Эдеме нет. Звучит, как бред, а все оказывается довольно просто. Если местный гибнет, то вся его память исчезает. Но не совсем. Это больше похоже на некоторую амнезию, к когда возродившийся в теле 16-летнего, человек помнит лишь язык и некоторые навыки. Например, что не надо ходить в штаны, если тебе приспичило в туалет. И это еще не все. Возвращение в мир происходит на другом континенте, которых на Эдеме 3. Причем, так называемые игроки, есть только на одном из них, самом большом. И еще маленький нюанс. Дети на Эдеме есть, но их очень и очень мало. И родиться они могут только в браке, после благословления богини любви, Леофастой, либо самим Эдемом. Там еще и квесты какие-то выполнить надо. Короче, я так понимаю, закрытость мира накладывает свой отпечаток. К чему я это рассказываю? Да без понятия. Сёма пояснил за пожилых людей, а я вот вам поведал. Однако давайте вернемся к прибывшему жрецу. Ага, еще один мажор, если можно так сказать. В общем, повезло, что он оказался молодым парнем. Хотя и его чуть паралич не разбил от нашей встречи. А что, мы же от всей души его приветствовали, с песнями. К нам приехал, жрец Эдемов дорогой. Пили балагур и молот, громко и душевно. И все это под аккомпанемент народного оркестра. Лаки, перевернув несколько пустых, деревянных бочек, заявил, что это барабаны, и со всей бури лупил по ним палками. И неплохо так, я вам скажу. Ритм задал бодрый. Изи играла на арфе. Хотя нет, это не арфа, а скорее модифицированные гусли. Но Лакиссе было пофиг, она дорвалась. Еще и повязку на лоб повязала. Хотя это Лаки намутил. Сказал, что у них духовой инструментально-барабанный ансамбль, и они просто обязаны выглядеть стильно. Что значит, при чем тут духовой? Ну так Лида, жена Сашкина, на какой-то дудочке наяривает. Где они все это надыбали, даже спрашивать не хочу. Ясно же, экспроприировали у кого-то. Чувствуете атмосферу праздника? Да, думаете, гости оценили? А куда им деваться-то? Вон все жречество, и главный их, и сопровождающие лица за сердца похватались. А парочка даже в обморок брякнулась. Только вояки восторженно лупали глазами и пускали слюни. Что значит почему? А я что не сказал? Да, вот ведь, вы же понимаете. Ну что за корпоративная вечеринка без стриптиза? И он у нас есть. И вообще, пусть спасибо скажут, что удалось отговорить Мальвину, а то одними обмороками бы не отделались. Нет, все-таки об этом, наверное, стоит чуть поподробнее рассказать. Ведь сперва никто не хотел. Дескать, что за разврат? Мы не такие, за кого вы нас принимаете. Но немного красноречия. А стоп, давайте по порядку. Вообще идея со стриптизом была не моя. И не поверите, даже не балагура. Просто когда Лаки принялся организовывать музыкальное сопровождение, а Вован заявил, что надо срочно найти каравай и солонку, ибо традиция такая, хлебом солью встречать гостей дорогих, нашли, но не совсем то, что искали. Большой поднос, на который поставили кувшин вина и литровый кубок. И когда я несколько удивился такому подходу, Вован пояснил: «Спокойно, братан, заменяем одну традицию на другую, мы еще и споем». И вот тут-то тихоня и очнулся от своей задумчивости. «Ну вы же помните, что Витек у нас как брякнет порой, так хоть стой, хоть падай, вы еще стриптиз станцуете, вот гости офигеют-то, или сбегут после такого, машу руками перед собой, надо порадовать, а не напугать». Но вообще стриптиз — это идея, чешу в затылке. Кто у нас сможет поразить прибывших красотой танца и пластикой движения? Девчонки тут же хором подняли руки. Все, кроме скромницы Веры и Лиды, которая на пару с Лаки, пытались уговорить Изи повязать цветастую повязку на лоб. А все остальные вот просто в едином порыве, даже Ирин. Я аж слезу умиления пустил. Отлично, хлопаю в ладоши. Главное, девочки, это красиво трясти голыми сиськами. Как голыми? Все еще с задранной рукой переспрашивает Пума. Ну так стриптиз же, удивляюсь ее непонятливости. Ну нахрен, возмущается Ритка. Некие не будут раздеваться, задрав подбородок, сообщает Фри. И что интересно, лес рук тут же исчезает. О, женщины, имя вам коварство. Разве так можно? Я же уже план мероприятия продумал. Девчонки, прижимаю руки к груди, надо сделать. А то, что о нас местные подумают. Что среди нас нет падших женщин, фыркает Хельга. А давайте, отменим концерт, тычу пальцем в сторону Лаки, который как раз принялся долбить по бочке палкой, проверяя на звук. Что значит «отменим»? Возмущается Сашка. И балагура с подносом «не пустим песни петь», продолжаю нагнетать. Как это не петь? Вовка аж поперхнулся вином, которое как раз заглатывал прямо через край кувшина. Фаська, Тыска, вы что, совсем обалдели? Вы что мне такой план рушите? Вы что хотите, чтоб люди нас за нормальных принимали? А ну быром плясать. Бедные девчонки, скукожившись, пытаются спрятаться за Мальвиной, которая, кстати, не разочаровала. Гордо выпитив грудь, шагнула вперед. А мне стыдиться нечего. Пусть слюной захлебнутся. Ак-ха-ха. Молотош винишком подавился. Он как раз отнял кувшин у балагура, пока тот орал. Ой, если Алижа разрешит. Тут же стушевалась красотка и попыталась спрятаться за близняшек. Да мне что-то как-то, наш богатырь смущенно трет подбородок. Братан, соглашайся, пусть тебе все завидуют, поддерживаю идею. А мне завидуют, удивляется Олег. По любасу, бью себя кулаком в грудь. Надеюсь, белой завистью, отвлекается на мгновение от своих барабанов Лаки. Спрашиваешь, киваю. Молод, братишка, ему черный нельзя. Но тогда без шапки, пусть с крыльями будет. Не так палевно. Опять же экзотика, соглашается Олег. Правда можно? Тут же воодушевилась Лакисса. Вы поразить гостей хотите или угробить? Снова выдает мысль тихоня. А если кто опять про интимную жизнь Мальвины, что брякнет? Я бы ее только против врагов выпускал. Проклятие, рублю воздух ребром ладони. Аж тишина наступила, после слов таких. Ибо все понимают, что от Мальвины можно всего ожидать, в том числе и ультразвука. Я могу, откуда-то сбоку выныривает Нифера. Вот талант у девки оставаться незаметной. А смысл, удивляется Вован, у тебя же сисек нет, у меня второй размер. Ну так я и говорю нету, не спорит балагур, за душу. Глядя на этот балаган, понимаю, что все мероприятия идет на смарку. С надеждой смотрю в глаза Пуме, а затем Хельге. Но девчонки синхронно мотают головами. Понимая, что все пропало, и праздника не получится, с тоской в голосе обращаюсь к Никам. Девчонки, выручайте, расцелую. Я согласна, тут же делает шаг вперед рыжая Лика. А чего это ты? Я старшая, пытается отодвинуть подчиненную Фри. Я первая согласилась, чуть пригнувшись, шипит рыжая. А у меня грудь больше, выпускает коготки Фри. А ну тихо, горячие эдемские девахи. Вы что обалдели? Что ли, немедленно вклиниваюсь между ними. Девчонки, две красотки куда лучше, чем одна. Эффект будет круче. Что и целовать обоих будешь? Злобно шипит Лика. Ах-ха-хах, он и переспать с обоими может, ржет балагур. Вован, беги, глубокомысленно изрекает тихоня. Зачем он это сказал? А кто его поймет? Наверное, пошутил. Однако балагур рванул с места, в пару прыжков оказавшись у стены кабака, на крышу которого он благополучно и заскочил, а следом за ним рванули две разъяренные неки. Капец. Нет, если вы думаете, что все закончилось расцарапанной физиономией Вовки, то глубоко заблуждаетесь. Как оказалось, догоняют неки очень даже неплохо, и по крышам бегают. Так что словили они балагура, и были мгновенно скручены, и уткнуты носом в настил крыши. Причем очень аккуратно. Вова же джентльмен, мажор, или угомони этих буйных, или дай чем их связать, орет сверху пустой конюшни наш доморощенный шутник-самоучка. А все-таки жаль, что они тебе не втащили, сокрушаюсь. Десант так просто не возьмешь, ржет Вован. Вот такие у нас веселые подготовительные мероприятия были. Теперь бы еще придумать, как вопрос с никами решить. Может, это все-таки не зоофилия, а? Ладно, решение данной проблемы оставим на потом, ибо, как говорится, ночью стриптиз, утром награда. И... конечно же, немного пошутить. Ну а что, люди ехали, устали, настроения нет. А тут мы, и вот примерно в полночь, настал час икс. Перед кавалькадой конников, в количестве 30 человек, в землю втыкается десяток горящих стрел. Так сказать, праздничный салют. Правда, здорово я придумал. Стой, кто скачет по ночи, под стенами замка Небесного Легиона, громогласно объявляет молот. Что вы творите, бандиты, раздается крик снизу. Не видите, что ли жрецы к храму следуют? Я вот сейчас спущусь и как дам по башке за бандитов, возмущается молот, и, достав свою кувалду, пытается протиснуться между зубцами стены. Молоту больше не наливать, шиплю сквозь зубы. Почему? Алижа аж протискиваться перестал. Он же нас бандитами назвал. Не нас, а тех, кто тут до нас жил. А-а, на молота снова нападает благодушие. Этих можно. Тихо все, выглядываю вниз. Эй, внизу, а чем докажешь, что вы жрецы? Как по мне, так вы сами на бандитов похожи. Да как ты смеешь, бандит? Отвечает все тот же противный голос. Хочешь, чтоб Эдем покарал вас? Еще раз назовешь меня бандитом, спущусь вниз и выбью тебе зубы. Мы гвардейцы Небесного легиона. Что ты сказал? А ну спускайся. Несмотря на ночь, для меня света достаточно, чтоб видеть почти как днем. Разве что краски блеклые, едва различимые. Вот и сейчас прекрасно вижу, закованного в черные латы здоровенного мужика, который грозит кулаком в нашу сторону. Тихо, Альгорн, мужчина в белом одеянии, поднимает руку и, повысив голос, выкрикивает: «Прошу простить моего начальника охраны, он несколько погорячился. Я Тиил, сын верховного жреца бога Эдема, следую в новый храм, что находится у врат песочницы, дабы занять там пост главного жреца. Пропустите нас, иначе гнев ангелов небесных разверзнется над вами. Мажор, давай не пустим», тут же загорается идеей Балагур. «Давненько я с ангелами не махался. Правы были классики, которые утверждали, что водка – зло, хотя у нас то вино. Но в любом случае будь я трезвым, думаю», – ответил точно так же. «Круто, давай вызывай ангелов. Мажор, что ты делаешь?» За рукав меня дергает Ирин. «Да когда еще появится возможность запастить перьями ангелочков? Система то может и крякнула, но думается мне, такой редкий ингредиент может пригодиться. Мальвина, ты как насчет помахаться с бывшими коллегами? Они под бафами же будут», сомневается Лакисса. «Я тоже под бафом», вскидывает вверх кувшин Балагур. «Эй, мажор», раздается снизу голос жреца. «Открывай, давай». «Верно, мне сказали, что вы отморозки, которые ничего не боятся. Вон даже крепость бандитов захватили». «Чего?» Аж наполовину выглядываю над стеной, сунувшись меж зубцов. «То есть вы в курсе, что здесь не бандиты?» «Да вы и есть бандиты», зло выкрикивает Альгорн. «Ну ты нарвался», перемахнув через стену, лечу вниз. И вот тут думается мне, будь я трезвым. Нет-нет, я не про прыжок со стены, тут-то как раз, скорее всего, сиганул бы. Тем более риска никакого практически. На дворе ночь, только неверный свет от горящих стрел. Самое это для отвода глаз. Если что-то пойдет не так, всегда можно сделать ноги. Кто сказал, что убегают только трусы? Я диверсант, мне так положено. Выскочил, сделал гадости, выносите ножки резвые. Тут другая проблема. Как известно, алкоголь в мелких дозах стимулирует, а вот в количестве выпитом мной нарушает координацию. Поэтому я не совсем вовремя убрал парашют, и вместо того, чтоб красиво, да с разгона пробить с ноги в забрало шлема, пузом врезался в башку боевого скакуна. Спасибо капитану Рогожину и старшему прапорщику Иванову за мой стальной пресс, который я все-таки успел напрячь. Поэтому, кто из нас офигел больше, я или лошадка, сказать сложно. Но в любом случае, когда тебе на голову падает 100 кило живого веса, а потом еще и бьют по ушам, ибо нефиг ставить свою башку на пути десантуры, то на ногах устоять сложно. Вот коняшка и рухнула, вместе с всадником, который, обалдев от всего происходящего, даже ногу из стремени вынуть не успел. Так они и прилегли до лучших времен. Да-да, я знаю, что если противник упал, это не повод не пробить ему с ноги. Но знаете ли, не до того было. Порядок пришлось наводить. Вы же понимаете, что для таких людей, как Балагур, прыжок командира вниз со стены, да не просто так, а для того, чтобы дать кому-то в морду, это повод. Или вы думаете, Молот мог позволить Вовану развлекаться одному? Или вы считаете, что Мальвина могла остаться в стороне, когда ее любимый Алижа один бьется среди полчищ врагов, и некому прикрыть ему спину от подлого удара отравленным кинжалом в печень? Нет, этот бред выдал не я. Это Мальвина так оправдывалась, когда я, после того, как в ушах звенеть перестала, принялся искать крайних. Это еще хорошо, что она у нас в операции «Стриптиз» не задействована. Иначе боюсь представить, чем бы все закончилось. Ультразвук плюс сиськи. Это ж комбо. И если кто-то сейчас считает, что я преувеличиваю, то я вам скажу так. Вы видели сиськи Мальвины? Нет, а я видел. Там и у здорового человека сердце сбоить начинает. Так о чем это я? А да, точно. Пока я в полукоматозном состоянии стучал себя по башке, в надежде включить мозг, гостям навешали люлей. Ну вы же не думаете, что тот же Лаки мог пропустить такой праздник? Или Листик? Или вы считаете, что Хан с серьезным видом наблюдал сверху? Вот Витя Тихоня вроде серьезный человек, а Пьеро так вообще почти интеллигент. И что, кого это остановило? И вот когда я более-менее проморгался, то обалдел от увиденного. Степаныч, старый ты хрыч, а ну прекратил мародерку. Я, прапор удивленно оглядывается и прячет за спиной какой-то мешок. Мажор, ты что, когда это старший прапорщик Иванов мародерничал. Так, пара трофеев, не для себя же, бьет себя в грудь кулаком, в котором зажат мешок, бедствуем. У меня вон народ голый ходит. Где? От удивления аж рот открываю. Ты что несешь? Ну так вот же, тычет пальцы в сторону побоища. Мать моя, майор госбезопасности и отец полковник. Среди поверженных тел и бродящих там и тут лошадок, разгуливают четыре почти голые девицы. Почти, это потому что они в бикини. У Фаситоси уже были. А для Фри и Лики девчонки по-быстрому сварганили из того, что было. Да-да, Пума все-таки убедили меня, что нельзя совсем голышом встречать гостей. Ну как убедила, отвела в сторонку и пояснила, что в бикини оно симпатичней. А я что, с умным видом посмотрел на близняшек и пару нег без бикини и в нем. Мужики, я открыл бабский заговор. На самом деле лифчики не для того, чтоб прятать от нас сиськи, а чтоб выгодно их показывать. Да-да, хотя у рыжей Лики с ее трешкой можно и без. Там все серьезно, ни малейшего провисания. Хотя и у остальных девчонок все норм, очень даже, но все равно, это заговор, мужики, ай, тьфу, вот куда меня опять понесло, надо как-то разруливать ситуацию. Степаныч, вообще-то, если ты не в курсе, это союзники, они типа за нас. Да, прапор удивленно обводит взглядом побоище, вытаскивает из своего мегакармашка бутылку с вином, лихим ударом в дно выбивает пробку и, запрокинув голову, заливает в себя половину содержимого и, крякнув, выдает. «Нехорошо получилось. Будешь?» Протягивает мне вино. «Нет уж», качаю головой и начинаю раздавать команды. Проверить пострадавших. Всех связать, на всякий случай, и затащить внутрь. А с трупами что делать? Деловито интересуется Балагур. «Какие нахрен трупы?» Аж подскакиваю на месте. «Вы что, обалдели? Да я вас всех разжалую. В строителей. Будете у меня сортиры строить». «Да это не мы», Балагур отступает назад, «это неки, успели троих порвать, дурные девки, как есть дурные, и двоих пух пожевал, но не насмерть, так, две руки и одна нога тю-тю, отгрыз, рав». Тут же нарисовался пух и недобро так уставился на Вована, но пух не виноват, у него же кулаков нету, вот и покусал, и вообще молодец, если бы не он, неки бы четвертого кокнули. Рав, махнув хвостом, пушистый обормот сваливает куда-то. «Степаныч, ты куда собрался?» Злобно пялюсь на прапора, который, услышав про трупы, попытался свалить. «Три свитка воскрешения быстро, и не буди во мне зверя, зайчика!» Невинно хлопает глазками этот прохиндей, Рогожина. «В общем, кого надо воскресили, кого требовалось подлечили. Что мы звери какие, что ли? Да побойтесь Бога!» Тейл возмущенно бросает лист бумаги, исписанный мелким почерком, на стол. «Это же грабеж среди бела дня. Мало того, что напали, так еще и ограбить пытаетесь». С умным видом переставляю ярко горящую свечу чуть в сторону. Эх, как же не хватает нормального электрического освещения. Да и вообще, как они раньше этот кабак, в котором мы сидим, не сожгли. Пьяный народец же не особо аккуратен. Может, стоило на улице остаться, хотя с другой стороны, плохая идея. При своих людях жрец может встать в позу, чтоб не терять авторитет. А так позвали только Тейла и начальника его охраны, Альгорна. Правда, с него пришлось сперва кирасу срезать. Он опять буянить начал, бандитом меня назвал. Снова. Ну, Балагур ему и втащил кулаком куда-то в район печени. Помял железку, понятное дело. А этот бедолага задыхаться начал. Пришлось срочно резать ремни. Зато обзываться перестал сразу. Все по заветам джинна. Один воспитательный удар в печень заменяет 3 часа воспитательных бесед, а может и больше. По себе знаю, мозги прочищает на раз. Ну и собственно Степаныч быстренько выставил счет за лечение. Я аж офигел, увидев расценки. В элитных клиниках столько не просит, но прапор был неумолим. Ничего не знаю, мы за 2 свитка по черному брюлику отдавали, а мы именно этими воскрешали. Затем задумчиво подергал себя за усы и изрек: скорее всего, ими. Степаныч, мы с тобой по миру пойдем. Качаю головой. Это мы сторговали за такую цену. Так сказать, особые условия. Окрас нам втирал, что 1 свиток стоит 3 брюлика. А не перебор? С сомнением смотрит на бумажку. Нормально. Исправляй. Кашу маслом не испортишь. Ну так может. Тогда и зелья здоровья в 6 раз в цене увеличим. Тут же загорелся идеей прапор. Как будто они нам и твою цену заплатят. Ржу. Откуда у них столько? Но ты исправляй, хуже не будет. И вот теперь бедный жрец скачет по кабаку, размахивая руками и наезжая. Вы напали на жреца Эдема, и тычет в меня пальцем. Вас ждет страшная кара. Нифига, очень натурально зеваю. Тебя никто даже пальцем не трогал. Девочка завизжала, а ты в обморок от страха брякнулся. Ложь, она меня оглушила. Чем докажешь? Мы вот считаем, что ты с перепугу. Бред, упирается кулаками в стол. Мой отец не простит такого глумления над своей честью. Вот, вскидываю указательный палец вверх. Накажет тебя папка, как есть накажет. Устроил драку с союзниками, люди твои по соплям получили, а сам вообще позорно упал в обморок. Но это вы на нас напали. Не-не, машу перед собой руками. Ты же сам сказал, что сейчас ангелов вызовешь, и они нас в блин раскатают. Так что это был превентивный удар. Активная оборона, слышал про такое? Бред. Подает голос Альгорн. Ирин. Выкрикиваю во весь голос. Да здесь я, не кричи, раздается от дальней стеночки. Ирин, красота наша ненаглядная, ты ведь сторона незаинтересованная. Можно сказать, сторонний наблюдатель от Лаки. Скажи, угрозы слышала? Так, хватит, жрец бьет ладонью об стол. Вижу, это была очень плохая идея. А я предупреждал, что это плохая идея. Альгорн морщится от боли в поврежденному боку. Не стоит недооценивать человека, которого так люто ненавидит Эдем, но при этом тот еще жив. Тейл только рукой махнул на это и бухнулся на лавку. А начальник охраны, посмотрев мне в глаза, сказал: «Ты ведь нормальный парень, да вышло недоразумение. Но учитывая то, что вы даже сумки нам не выпотрошили и парней подлечили, то мы сможем нормально договориться», — двигает пальцем список от жреца ко мне. «Без вот этих диких расценок». «Нормальные расценки», — насупливаюсь. «Нам местные бандиты за столько впаривали. Это вы их за такие дикие расценки, того», — выразительно чиркает себя пальцем по горлу. «И за это тоже, не спорю. У нас с собой по 3 свитка воскрешения на брата. Итого 90 штук. Мы отдадим вам 30. 50, нам еще сражаться». «Хорошо. Что?» Тейл вскакивает в негодовании. «Ты что разбазариваешь храмовое имущество? Да отец тебя! А ну тихо!» Альгорн бьет кулаком по столу. «Я один раз пошел у тебя на поводу. Хватит! Они правы, им еще сражаться, а нам дай бог не понадобится. Я запрещаю!» — чуть взвизгивает Тейл. «Ладно», — соглашается мужчина. Пододвигает список к Тейлу и ехидно так: «Сам торгуйся». «Да легко», — смотрит на мне прямо в глаза. «Вы не получите ничего, еще и ответите за нападение». Бумс. Тейл валится с лавки, держась за глаз. «Ну, достал, сил нет. Хан, я, будь любезен, пни ему по почкам». «Есть». Марик нарочито медленно встает из-за стола. Альгорн пытается вскочить, но оказывается придавлен тяжелой рукой Балагура, который по-доброму так сообщает ему: «Не купцы мы, торгуемся, как умеем. Вы хоть понимаете, что с вами сделает наш бог?» — чуть не плача вопрошает Тейл. «Ага», — киваю. «Ничего. Тебе же умный человек сказал уже», — киваю на начальника охраны. «Дядюшка Эдем люто ненавидит меня, а я еще жив. Как ты смеешь так понебратски говорить о верховном боге, чьим именем назван этот мир?» «Ай». Хан все-таки выписал по почкам и вопросительно уставился на меня, мол, еще или подождать. «А что такого?» — удивляюсь. «Как его еще называть? Ведь он родной брат моего дедушки». «Мне надо выпить», — дернув ворот, сообщил Альгорн. «И мне», — поддержал Тейл. «И если можно побольше и покрепче. А у нас еще и стриптиз есть», — глубокомысленно изрекает Балагур. «Что это?» Тейл встает на ноги. «Девок полуголых во дворе видел? Ой, срамота». Тейл касается лба и два раза стучит в районе сердца. «Ага, они, значит, красиво танцуют в таком виде. Зрелище незабываемое. Но это только для друзей», — тяжко вздыхает Балагур. «Так мы же друзья, кажется, договорились», — глубокомысленно изрекает Альгорн. «То, что происходило дальше, можно охарактеризовать одной фразой: и все нажрались». Глава 11. Общий язык с Тейлом мы быстро нашли, что и неудивительно, ведь ему всего 19 лет. Помните, я упоминал, что дети на Эдеме есть, хоть их и мало? Кто бы сомневался, что верховный жрец получит разрешение завести ребенка. А так как это явление весьма редкое, то и к детям тут отношение особое. А учитывая, что он единственный сын главного жреческого сановника. Короче, парня избаловали. И он даже что-то там отмочил, чем разозлил немало народу. И вот папенька мгновенно сориентировался и отправил сыночка в ссылку. Нет, внешне-то все прилично. Главный жрец храма — место достойное наследника такого человека. Но недоброжелатели были удовлетворены, ибо ссылка в захолустье, и есть ссылка в захолустье. а присматривать за парнем отправили верного пса, Альгорна. Ничего данная ситуация не напоминает? Да-да, меня, точно так же, выдворили из дома набираться ума-разума. Разве что Егору Милославскому повезло больше. Моим перевоспитанием занимался Рогожин. А вот Тиил встрял. Ну подумайте сами, не можем же мы такое ответственное дело, как воспитание молодежи, доверить Альгорну. Хм, хотя и Балагуру тоже не особо доверишь, он его быстро плохому научит. Хотя, если обратить внимание, как краснел, бледнел и пытался спрятаться под стол Тиил, при виде четверки почти голых танцующих красавиц, тут даже Балагуру будет непросто. Вот скажите мне, зачем я ржал про себя, думая о том, что бы с ним приключилось, если бы девахи совсем голые были, или вместо близняшек с никами была Мальвина, и ведь не Балагур виноват, хотя нет, без него не обошлось. Именно он, подтолкнув под локоть молота, выдал: «Скажи, братан, красиво пляшут». На что не шибко трезвый Алижа, залипнув взглядом на изгибающихся девчонках, пожурил Вована: «И чего ты, Балагур, сопротивляешься? Шикарные девахи, да еще и близняшки, и танцуют красиво, и сиськи огонь. Это же прям твоя мечта». Вот взял и Мальвину прямо в самое сердце ранил. Дальше был треш. Уязвленная таким заявлением красотка, ведь все же знают, что именно у нее самые шикарные сиськи, решила всем об этом напомнить. И да это мои слова, это не Мальвина оправдывалась, ибо с утра ей было тупо стыдно, а в тот момент она вообще вряд ли что-то объяснить смогла бы. Итак, поскидывав с себя лишнее и оставшись только в своем мини-купальнике, спасибо дедушке, что не совсем разделась, эта девица запрыгнула на импровизированный помост, столкнув оттуда близняшек. И если Фаська брякнулась вполне удачно на хана, то Таська приземлилась на одного из жрецов, довольно пожилого дядечку. И не просто так, а сиськами ему прямо в морду лица. Бедный служитель культа попытался столкнуть ее с себя. Ему это удалось, да. Вот только лифчик остался у него в руках. К чести Таси, бить старого человека она не стала, и визжать, прикрываясь тоже. Ну а что разгорячилась на сцене, вошла в раж. Короче, уперла руки в бока и подмигнула деду. Тут взбодрился Балагур, ибо ему очень не понравилось, что подмигивают не ему. Он сгреб красотку в охапку и попытался прикрыть ей грудь руками. Тасе это понравилось, зато не понравилось Фасе. И сестренки вцепились друг другу в волосы. И пока Вова пытался их растащить, Мальвина продолжала свои танцы. И ладно бы она свою шапочку-маску не трогала, но нет, ей понадобилось ей помахать. Поэтому когда у нее внезапно появились крылья, с помоста слетели еще и неки. Рыжая лика улетела к храмовым стражам и оттуда, тут же, раздались крики, ибо дикая кошка выпустила когти и кого-то там поцарапала. За дело или просто с перепугу, непонятно. Но бойцы моментально вытолкали ее из своих рядов, ибо глаза они всем нужны. А беловолосая Фриш мякнулась на Тиила, но тот даже хрюкнуть не успел, как хитрая кошка, оттолкнувшись от него, тут же перекатилась на меня. Типа, ничего не знаю, сюда и упала. Слезь, сеплю полузадушенной немаленькой грудью. Ох, кажется, у меня сломана спина, томно сообщает, еще сильнее прижимаясь ко мне, тем самым перекрывая последний доступ к кислороду. Естественно, я попытался убрать от своих дыхательных путей эти буфера, уперся в них в попытке оттолкнуть. А что мне еще оставалось делать? Жить-то охота. Ня-я-я, капец, вокруг меня одни отморозки и извращенцы. И пока я пытался спихнуть с себя всячески нежелающую слезать неку, молот наконец-то очнулся и спас положение. Ибо вот чувствую, если бы Мальвина стянула с себя не только маску, но и лифчик, то одним трупом бы мы не отделались. Что значит, каким трупом? А я что не сказал? Ну так ведь, тот дедушка, на которого свалилась Тася, склеил ласты, не выдержав напора прекрасного. Правда, выяснилось это только через час. Воскресили, конечно, но осадочек остался. Короче, надо вводить сухой закон, ибо еще пара таких попоек, и либо союзников всех угробим, либо меня изнасилует Нека, или даже две. Но естественно, вот так просто все это закончиться не могло, иначе смерть одного из жрецов заметили бы раньше. Угадайте, кто добавил хаоса? Правильно, что тут гадать? Конечно же Пух. Песик, хорошо покушав, решил вздремнуть под музычку. И даже шум и визги не могли потревожить безмятежный сон этого мирного и безобидного создания. И тут ему наступили на лапу. Кто это сделал? Да какая теперь разница? Как известно, фамильярность в отношении себя Пух допускает только в одном случае, если это один красивый, умный и вообще обаятельный гвардии лейтенант, а тут куча народа носится, и непонятно, кто совершил это варварское нападение на беззащитного песика. Пух обиделся и завыл. Грустно так, чисто пристыдить преступника. И всем тут же стало стыдно, Фасяйтося даже драться перестали. А Фри, похоже, протрезвела, потому что, скатившись с меня, резко устыдилась своего вульгарного поведения. Ага, свернулась в позе эмбриона, и давай стонать. Да уж, Пух, конечно, не демон страха больше, но долбанул так качественно, что Мальвина, которая как раз висела головой вниз на плече у молота, блеванула. Хаем, и не только она, бедного Тейла так скрутила, что он откусил себе палец. Вы же видели, наверняка, как люди в волнении прикусывают что-то. Вот он и отхватил себе то, что прикусил. Альгорн же мужик, не обмочился, в отличие от многих своих подчиненных, но зато прикусил губу. Красавец теперь, зубы наружу торчат. В общем, не пострадали только коршуны, обладающие полным иммунитетом, за исключением Степаныча. И знаете, что я вам скажу, учитывая, что тот только посерел лицом и стиснул зубы, я горжусь собой и своими парнями, нам в свое время явно хуже пришлось. Пух, прекрати, приказываю разошедшемуся псу. Малыш тут же перестал завывать и, обиженно заскулив, поднял правую переднюю лапу, а с уголка глаза сорвалась крупная слезинка. Ах, ты мой маленький, опустившись на колени, обнимаю этого по сути всего лишь щенка, на лапку наступили, ау-у-у, у-у-у, и-у-у, принимается жаловаться Пух. Согласен, негодяй, совсем под ноги не смотрит, у-у-у, ау, но ты тоже хорош, выписал всем, чем тебе молот насолил. Вон смотри, Мальвина его всего заблевала, а Степаныча за что? Он же тебя вкусняшками угощал. А Веру, она же вообще безобидная и так всего боится. Только оттаивать начала, а ты ее напугал. Эй, ты куда? Но Пух, выбравшись из моих объятий целеустремленно, как ледокол, сквозь расползающихся от него людей, направился к листику, прижимающего к себе бледную и испуганную Веру, которая, заметив приближающегося пса, в страхе попыталась вжаться в мужа. Антон, выставив перед собой руку, тихо попросил. Пух, не надо, не подходи, видишь, она тебя боится. Но пес, упав на брюхо и тихонько поскуливая, пополз к ним. И я почувствовал, как от него идет волна сожаления и сочувствия. Вера, перестав вжиматься в Антона, как зачарованная, протянула к пушистику руку. Тот, осторожно лизнув кончики пальцев, подставляет голову. И вот ее пальцы зарываются в мех между ушами. И происходит непонятное. Этого никто не замечает, кроме меня и Веры. Ибо чудо происходит с ней, а я просто чувствую Пуха. Невероятное событие. Существо, некогда рожденное уничтожать, лечит израненную душу девушки. Три трупа, несколько обмочившихся и заблеванных гостей, да несколько откушенных кусков плоти. Стоило ли оно этого чуда? Конечно, да. Во всем можно найти положительные стороны. Мертвецов воскресили. Кроме первого дедули, после грустной песни Пуха, еще у двоих сердце не выдержало, остальных вылечили и отмыли. Но самое главное, приобрели надежных союзников. Наши гости явно не дураки, поняли, что со мной надо дружить, ибо враги мои долго не живут. К чему я это все? Ах да, точно, Тейл. И то, что мы с ним быстро нашли общий язык, несмотря на кавардак, жертвы и прочие неприятности. Парень оказался в диком восторге. Хаем, утром, ночью-то он в шоке был, а проспался и осознал, что на самом деле у нас тут с тоски не загнешься, от чего угодно, но только не от тоски. А еще, как оказалось, тут рабовладельцев принято вешать, ибо помирают они на веревке очень долго, особенно высокоуровневые. Это мне Альгорн рассказал, когда узнал, что у нас в застенках томятся все еще живые бандиты. Мне тут же стало интересно, а изменилось ли что-то после того, как накрылась система? Тем более, что с пленными надо что-то решать, не отпускать же их, а просто прирезать. Нет, это не наш метод. Этак еще кто-нибудь решит, что мы белые и пушистые. Тем более, что в крепости виселица своя имеется, вон у дальней стеночки. Хотя Тейл был против, как он заявил.